Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 10 июля. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день Великой Инглии. По народному месяцеслову Самсон Синогной. Редкий год выпадает, чтобы в этот день дождя не было, а уж если зарядит, какой-нибудь даже самый из всех дождей негодящий, так и будет до самого бабьего лета сыпать. На Самсона дождь 7 недель тошь. А за это время все сено, что убрать не успели, почернеет да сгниет. Хотя хороший хозяин во все времена со всеми делами управлялся вовремя. Да и потом, почему обязательно дождя на Самсона ждать? Бывали годы, когда ярким и солнечным выдавался этот день, и тогда радовались люди. Самсоново ведра 40 дней простоит. Но, как говорится, что одному в радость, другому в печаль. И не всем Самсоновы дожди приносили убытки. Сено – дело понятное, от них чернело, зато проса родилась на славу. Ведь давно уже замечено, коль на Самсона сено черно – каша бела. А пшенная каша, да в руках хорошей хозяюшки, не только пышной да вкусной выйдет, а еще и украшением стола стать может. Так что, какая погода выдастся, такая и будет. А народ за природой не забывал наблюдать, а потому примечал. Ежели кучерявые облака плывут с севера к засухе, а с запада к ненастью. На конском щавеле видны капельки сока, то в течение 3 дней пойдет дождь. Цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь. Вьюнок закрыл лепестки, к скорому ненастью. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день Великой Инглии. Это день почитания великого жизнеродящего света, породившего мироздание. Некогда, вернее тогда, когда еще не было времен, не было миров и реальностей, нами, людьми воспринимаемых, был, не воплощаясь, один только великий Рамха. Рамха – единый Творец-Созидатель, Вышняя – непознаваемая сущность, Источник, излучающий изначальный, жизнеродящий свет радости и первичный огонь мироздания, жизнесущую Инглию, из которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые вселенные и всевозможные обитаемые миры. Он проявился в новую действительность и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости, и тогда проявилась бесконечная новая вечность в новой действительности родившаяся, и бесконечное число ее проявлений появилось. Так появилось то, что мы, люди, как пространство миров Нави, Яви и Прави воспринимаем. И когда великий Рамха озарился великим светом радости, от него полился великий поток Инглии, первозданного живого света, то есть дыхание его несказанное. Хлынул свет несказанный и зазвучал в нечто великом. Через одну мирную долю линии от великого источника Инглии первозданный живой свет перестал быть частью источника изначального жизнеродящего света радости, как свет от ярилы солнца или лучины горящей не является ярилой солнцем или лучиной. Первозданный живой свет гнал перед собой мглу сверхвеликого абсолютного нечто, божественного света лишенного, и все дальше и дальше лил поток света ослепительного. Но чем дальше отходил первозданный живой свет от источника, тем менее ярок был свет Инглии. В каждом скоплении первозданного живого света множество миров и реальностей появилось. И вот далеко-далеко от источника изначального жизнеродящего света радости в последний раз разлился первозданный живой свет его. В этом первозданном живом свете появились живые существа, ибо жизнеродящей была Инглия. Часть первозданного живого света излилась в низы глубокие, и там с тьмой и мглой смешалась. Появились первозданные сполохи, из которых наша Вселенная и Вселенные выше расположенные родились. Но везде, и в верхах, и в низах, как река голубая шла полоса первозданного живого света с мглою, не смешиваясь, называемая «золотым путем» или «небесным Ирием». Сверху донизу в новой действительности от поверхности небесного Ирия отражались миры различные, а в них развивались реальности особые, особыми существами населенные. Чем выше расположены реальности, тем большим числом чувств одарены существа, их населяющие. И в каждой местности далеко не одна реальность была расположена, а множество реальностей. Причем существа, их населяющие, имели одинаковое количество чувств, но разные были чувства существ в этих реальностях, рядом друг с другом лежащих. Первозданный живой свет соединял множество реальностей, порождая великие древа миров. И светлую силу они получают из светлых вод небесного Ирия. Так создан был в Ирии сад, что занимает полсварги небесной. В других бесконечностях, высоко в верхах, но далеко от источника, излучающего изначальный, жизнерадящий свет радости и первичный огонь мироздания, жизнесущую Инглию, там, где разлились великие скопления первозданного живого света, там находятся вышние боги, одного из которых мы сварогом называем, и кто богом миров и реальностей нашей бесконечности является. Каждая мельчайшая частица нашего тела, камня, дерева, является своеобразной солнечной системой, солнцем, окруженным землями, на которых живут миллиарды мыслящих существ, иногда по своему умственному и нравственному развитию нас превышающих. Важнее ныне сказанного может быть то, что в бесконечной новой вечности, в новой действительности родившейся, внизу такая же безграничная, непознаваемая бездна, как и вверху, и то, что внизу, является подобием тому, что вверху, а то, что вверху, является основой для подобия того, что внизу, по первоначальной воле того изначального, кого мы, люди, именуем Великий Рамха. Славяне, не думайте, что многие земли безжизненные, на них жизнь вами невидимая, вашими чувствами неощущаемая. Идите через миры многие, познавая их и совершенствуя дух свой. Братья-месяцы.